По возвращении в Лондон он нередко обосновывался в своей квартире на Дорсет-сквер. По крайней мере, на 2-3 дня, пока удручающая грязь и разные бытовые неисправности не вынуждали его покинуть помещение. В кухне на стыке стен и потолка разрослась желто-серая грибковая плесень. Водосток за окном, теоретически принадлежавший верхнему соседу, давно треснул, и дождевая вода просачивалась сквозь кирпичную кладку. Но Берт не хотел разбираться с воинственным глуховатым соседом, как и не хотел затевать долбежку стен и штукатурной работы, весь этот шум, гам и вторжение в его частную жизнь. В прихожей постоянно не горел свет. Как бы часто он ни менял лампочку, стоило ему щелкнуть выключателем, как лампочка перегорала. В ванной давно не шла холодная вода. Чтобы побриться, он тоненькой струйкой пускал горячую воду и наловчился заканчивать процедуру, прежде чем она остановилась обжигающей. А чтобы принять ванну, надо было наполнить ее горячей водой и час с лишним ждать, пока она остынет. Эти и другие мелкие проблемы требовали серьезного внимания, поэтому он предпочитал импровизировать. Дождевые капли в неиспользуемой спальне собирались в большую вазу, дверца холодильника не давала открыться железный скребок для ног, отсутствующую цепочку на допотопном сливном бачке заменяла грязная веревочка, уже порядком размочаленная и скрученная. А вот блеклые липкие коврики, не пылесосившиеся лет 6, с тех пор, как от него ушла последняя уборщица, заменить было нечем. Как и горы не рассортированных бумаг, писем, рекламных проспектов и газет, коробки с пустыми бутылками, вонючий диван или грязь, который, кажется, пропитался самый воздух, не говоря уже о всех поверхностях, посуде и постельном белье. Он убеждал себя в том, что при всей своей запущенности эта квартира была своего рода офисом, ведь именно здесь он расщелкал задачки Томаса Олдеса, что вдохнуло в него новую жизнь. В доме на Примроуз-Хилл Мелисса с Катриной любили поболтать с ним, а тут он всегда мог растянуться в родной грязи и читать, ни на что не отвлекаясь. Впрочем, не сейчас. Когда у него чесались лодыжки. Это все блохи. Чтобы сделать существование здесь более или менее сносным, требовалось столько усилий, что ни за одну задачу в сущности не стоило даже браться. К чему наводить блеск и даже выносить покрытые пылью бутылки из-под скотча и джина и собирать в квартире дохлых мух и пауков, если он все-таки надумает перебраться к Мелиссе? Подумать только. Давным-давно, когда он ушел от Патрисии, этот закуток должен был стать отправной точкой на пути к спартанскому светлому чертогу, безукоризненно чистому, как Эдем, освобожденному от всего лишнего и отвлекающего внимания, к месту, где свободный, открытый для всего нового ум мог бродить без помех. А нынче, на что бы ни падал его взгляд в этой квартире, выглядящий вдвойне мрачно из-за немытых окон, во всем отражалось бердовское «я» в его наихудшем, наижирнейшем воплощении, неспособное притворить приличный план в конкретные действия. И все же, какой из текущих дней ни возьми, он предпочтет что угодно — чтение, выпивку, еду, разговор по телефону, блуждание в интернете, общению с электриком, сантехником и агентством по уборке квартир, или демонтажу бумажных пирамид, или ответу на любое письмо отца Томаса Олдеса. Это была все та же информация, что заставила Берда прожить лишний год на Дорсет-сквер, все та же ленность, что побудила его выкупить квартиру у лендлора. Когда ему становилось невмоготу, от себя, от квартиры, от себя в квартире, он перебирался на северо-запад в объятия своей возлюбленной и их общей дочери. На Примроуз-Хилл его ждала чистая, выглаженная одежка, исправно работающий душ, еда и две барышни, которые наперебой рассказывали ему свои новости, безобидно проходились по поводу его талии, расширяющейся вселенной, так называла ее Мелисса, и требовали от него рассказов о приключениях в американской пустыне на пути к спасению человечества от самоуничтожения. Он читал Катрионе на ночь, и ее охватывал такой трепет от звучания непривычного материнского голоса, а отцовского, что она лежала на спине в подобии транса, вцепившись в пуховое одеяло под самым подбородком и почти не вникая в слова. Глаза слипались, и она впивалась умиротворенным, проникнутым собственнической любовью взором в гигантский торс, склоненный над миниатюрной книжкой Беатрис Поттер. Он всецело принадлежал ей. В ту пору, кроме этих сказок, ее больше ничто не интересовало, но Бирд был не самым подходящим рупором для поттеровских историй о незадачливом мире ежиков с их гладильными досками и кроликов в бриджах, и хотя он тоже бодрился, иногда посередине предложения он вдруг клевал носом и тут же, вскинув голову, все так же бесстрастно продолжал повествование, например, об украденной морковке. Берда, лежавшего на спине в своем техасском номере с карманным компьютером в руке, мучила жажда, но у него не было сил подняться и взять бутылку воды. Все эти налетанные мили и осушенные стаканы на фоне 24 часов без сна вжимали его в кровать, необъятную, как сама Америка. Он чувствовал, как от спины к ногам прокатываются виртуальные волны, память тела о бесконечной езде по воздушным горкам без малого со скоростью звука. Хотя в этом состоянии у него отсутствовали какие бы то ни было желания, мысленно он обращался к Мелиссе. Что можно сказать об их отношениях? Дочитав сказку на ночь, он наконец-то оставался с ней наедине. Наконец-то? В последнее время он уже не испытывал того острого нетерпения, того безудержного позыва, что раньше. Да, ну и хорошо. Можно сосредоточиться на еде и хореографических рассказах. Из-за рецессии люди стали меньше танцевать. Мелисса, настоящая деловая женщина, сумела сохранить все три свои магазина за счет снижения расходов и уменьшения часов, при этом никого не уволив. Балетные девочки в духе времени выбирали трико черного цвета, ряды 40-летних любителей танго заметно поредели, зато их жены по-прежнему заглядывали, чтобы, нахлобучив ковбойские шляпы, пуститься паровозиком вокруг зала под музыку кантри. Увлечение столь же немодное, сколь и популярное. А еще возрос спрос на реалити-шоу с танцевальными конкурсами. Все эти разговоры его успокаивали, особенно в лихорадке последних недель перед запуском установки в Лордсбурге. Мелисса щебетала, а он, глядя на нее, лишний раз убеждался, что по-своему, по женской сути, она была все так же хороша, только еще счастливее, чем когда-либо. Материнство пришло к ней естественным образом. Катрионе от нее передавались теплота и покой, а вовсе не слепая любовь или собственнический инстинкт, как можно было бы ожидать от женщины, родившей первого и единственного ребенка через 3 месяца после своего 40-летия. И ее счастье, превосходившее все, что он сам когда-либо переживал, казалось, несколько отдалило ее от него, облекло в защитную броню, на которую она знала, он никогда не посягнет. Сейчас у нее было некое чудо, тайная радость, каковой и делиться-то не стоило, ибо он все равно ничего бы не понял. Она всегда была ему рада. Она все так же горячо занималась с ним любовью, она поощряла его общение с Катриной. Она даже находила время погладить ему рубашки. Он давал ей на хозяйство 25 тысяч фунтов в год, что она признавала более чем достойным. Но он подозревал, что Мелисса прекрасно обошлась бы и без его денег, и что она была так же счастлива в его отсутствии. В сущности, она сдержала обещание, которое не раз повторяла в период ожесточенных споров вокруг ее беременности. Она не станет слушать его аргументы в пользу аборта, зато и не будет потом предъявлять никаких требований. А что же он? Ему и в голову не приходило, что он способен проявить такое постоянство, такую верность своей натуре. Он сошелся с женщиной в Лордсбурге, официанткой по имени Дарлина, жившей в трейлере на южной окраине, у дороги, что вела к Шекспиру, городу-призраку. Дарлина, конечно, не красавица. До Мелиссы ей было далеко. Но что же тогда говорить о Берде, ковылявшем как утка, отрастившем несколько подбородков, самый нижний из которых висел словно индюшачья бородка и раскачивался, стоило ему затрясти головой. Когда он приглашал незнакомых женщин в ресторан, они прыскали и лишь потом отвечали отказом. В отличие от них, Дарлина сказала «да». К тому же она была добродушной, веселой и охотно с ним выпивала. Во время его последней поездки в Лордсбург они хорошо поддали в трейлере, и сгоряча он пообещал на ней жениться. Надо понимать, что в тот момент они занимались любовью, так что это была чистая риторика, не более чем выплеск страсти. На следующую ночь, во избежание сцены, которая неизбежно последовала бы за его отказом от своих слов, он снова вместе с ней напился, на этот раз в баре на северной окраине, и чуть не сделал повторное предложение. Это говорило лишь о том, что она ему нравилась, компанейская, заводная, своя в доску. Если бы еще она не усугубляла его и без того запутанную жизнь своим горячим желанием приехать в Англию. Вот что удивительно. После рождения Катрионы его жизнь мало изменилась. Друзья говорили, что он будет ошеломлен, преображен, что изменится его система ценностей. Ничего подобного. Катриона Катрионы, а бардак бардаком. Вступив в завершающую активную фазу, он пришел к тому, что человеческая жизнь, если не считать несчастные случаи, в принципе не меняется. Раньше он заблуждался. Ему всегда казалось, что в какой-то момент он достигнет точки зрелости, этакого плато, когда уже усвоены ходы и выходы, когда уже понятно, кто ты есть, на все запросы и мейлы даны ответы, деловые бумаги приведены в порядок, книги расставлены на полках в алфавитном порядке, одежка и обувка в хорошем состоянии хранятся в шкафу. Прошлое, от писем до фотографий, рассортировано по ящикам и папкам. Личная жизнь улажена и отлажена, как и жилищные или финансовые вопросы. Однако шли годы, а ничего не улаживалось. Тихое плато на горизонте не появлялось, но он, особенно не задумываясь, продолжал считать, что это заветное плато откроется буквально на следующем повороте. Тогда еще рывок, и он там, и жизнь его станет ясной, а ум свободный. И тут-то и начнется его настоящая зрелая жизнь. И вот вскоре после рождения Катриона, уже в пору знакомства с Дарлиной, ему показалось, что оно, наконец, перед ним открылось. В день своей смерти он лежит в разных носках, в компьютере скопились неотвеченные мейлы, в берлоге, которую он называл своим домом, висят рубашки с оторванными пуговицами на манжетах, в прихожей неисправная электрика и неоплаченные счета, антресоли захламлены, повсюду валяются дохлые мухи, а друзья, как и его возлюбленные, которым он так и не признался в своих чувствах, ждут от него ответа. Забвение — последнее слово в предпринятых попытках наведения порядка, станет его единственным утешением. Его предотъездная ночь в Лондоне всего каких-то 30 часов назад должна была стать воплощением семейного счастья. Сердце какого мужчины не растаяло бы? Сам Васко да Гама остался бы доволен такими проводами. Собственно, Берд был счастлив, по крайней мере, в начале вечера. Мелисса устроила настоящее шоу. Даже Катриона прочувствовала важность момента. Папа летит в Америку, чтобы что-то там включить, и когда это произойдет, мир будет спасен. Они с мамой надели выходные платья и приготовили праздничный ранний ужин, гвоздем которого стал шар, слепленный Катрионой собственноручно и покрытый голубой сахарной глазурью с зелеными заплатами. Это была планета Земля, а на нее водрузили свечу, которую Берт задул к восторгу девочки с одного раза. Мелисса с Катриной хором спели про утят, а Берт спел первые куплеты из «Десяти негритят», единственной песни, где он знал все слова. Весь вечер дочка провисела у него на шее. Ну, разве не блаженство? Почти. Он забыл выключить карманный компьютер, и когда Мелисса резала торт, ему позвонила Дарлина. Он автоматически принял звонок и как-то уж слишком рубанул: «Я тебе перезвоню». Тут же понял, что Мелисса услышала женский голос и наверняка отметила напряженность в его голосе. Однако в ее поведении ничего не изменилось. Она не изобразила подавленный гнев, который он сразу распознал бы, в отличие от Катрионы. Она ласково улыбнулась, когда их глаза встретились, налила ему вина, выпила за его здоровье. После того, как дочку уложили в постель, и они с Мелиссой остались одни, он плеснул себе полный стакан виски и приготовился к неотвратимому. Сцены не избежать. Лучше уж выяснить отношения. Вместо этого она сбросила туфли, села рядышком, поцеловала его, сказала, что будет скучать. Они болтали о других вещах, о перелете, о его возвращении, и он постепенно закипал. Она с ним играет. Она томит его, как рагу в соусе вины. Но с какой стати он должен чувствовать себя виноватым? Пусть кто-нибудь ему объяснит. Он не связал себя с ней неразрывными узами, они четко обо всем договорились, и нечего маскировать свою ревность с помощью доброты и соблазнительных поз. Она налила ему еще скотча, придвинулась поближе, потерлась о него, запустила в ухо язычок, сунула руку между ног, погладила, снова поцеловала. Несносное притворство! Она же чувствует, что он не возбуждается. Как она может делать вид, будто не слышала голоса Дарлины, когда он это точно знает, и она знает, что он знает? И вдруг, пока она рассказывала ему что-то забавное, связанное с Катрионой, его осенила мысль, столь же блестящая и простая, как все его прозрения. Она не ревнует, ее это не трогает, ей безразлично. Чему могло быть только одно объяснение? Он отстранился и спросил ее как можно более бесстрастным тоном: «Ты с кем-то встречаешься?» Вопрос родился от молчаливой ярости. Но другое его «я», не употреблявшее алкоголя, ни в чем таком ее не подозревало. Этим вопросом он скорее ее наказывал, и потому резонно ждал категорического отрицания. Она и выглядела оскорбленной. Она поджала губки, что ему всегда так нравилось, и удивленно спросила: «А ты, Майкл, разве нет?» «Конечно, встречаюсь». Вот так вот. Старый как мир аргумент на тему равенства. Баланс сил на поле. Рацию к чертям собачьим. Последний дурацкий выплеск феминизма. После паузы, во время которой Берт собирался с мыслями, он спросил: «Как его зовут?» Она отвела взгляд. «Терри». «Терри?» Он не верил своим ушам. Вся ее глупость выразилась в этом идиотском имени. «И кто же этот Терри? Учитель физкультуры?» Она вздохнула. «Придется говорить. Дирижер». «Вашего школьного хора?» «Симфонического оркестра». Но ведь она, как и он, терпеть не могла классическую музыку. «В ней же нет ритма», — любила она повторять. «Это вам не Тринидад и не Венесуэла?» Она сидела на другом конце дивана с таким видом, словно сожалела о том, что не соврала. «И что?» «Терри знаком с Катрионой?» — спросил он. Это ее разозлило. Ответ прозвучал издевательски сладким тоном. «Хватит обо мне!» Лучше о тебе поговорим. Это ведь она звонила? Как ее зовут и чем она занимается? Он отмахнулся. Не хватало ему еще тягаться своей официанткой с ее дирижером. Мелисса, послушай. Ты не совсем понимаешь. Ты мать. О, Господи, Майкл, а ты отец и все такое. Ты бы послушал, какую чушь ты иногда несешь. И вообще. Кажется, она собиралась ему что-то еще сказать. Но в этот момент из спальни закричала Катриона, и Мелисса заспешила к дочери. Когда она вернулась, он стоял в дальнем углу комнаты возле своего чемодана. «Отлично», — сказала она. «Давай уебывай. Считай, что я тебя выставила». «Я сам уйду». С этими словами он подхватил чемодан и вышел вон. Утром, когда он был в Хитроу, она позвонила сказать, что любит его. Он высказал сожаление о том, что вечер так закончился, и повинился. Потом они поговорили о его перелете в Даллас и еще немного сгладили ситуацию. Сейчас, когда он думал об этом, возникали двоякие мысли — ревность и бешенство. Ему хотелось наложить лапу на Мелиссу, а дирижерскую палочку загнать Терри в глотку. С другой стороны, этот Терри был его индульгенцией, его пропуском в мир любовных утех со старушкой Дарлиной. Сколько утех ему еще осталось? То-то и оно. И данная ситуация для него идеальна. Но тут он представил себе, как этот тип лежит в постели с Мелиссой или читает его дочери на ночь, Беатрис Поттер, и понял, что должен отказаться от Дарлины и при первой же возможности вернуться в Лондон. А как же все-таки Дарлина? Бессмысленно судить, рядить об этом сейчас на выдохе, когда завтра в Лордсбурге все прояснится. И он уснул, не раздеваясь, с карманным компьютером в руке. 10-й автострадой было бы быстрее, но они предпочли тоскливое местное шоссе номер 9, которое тянулось поверх мексиканской границы, ровненькое, как Эвклидова прямая среди приземистых холмов и кустарников пустыни севера мексиканского штата Чихуахуа. Дело шло к полудню. Температура уже достигла 44 градусов и продолжала подниматься. Впереди двухрядное шоссе словно таяло и растекалось, превращаясь в плавильную массу, посреди которой солнце высвечивало идеальной формы миражные лужи, испарявшиеся при их приближении. За час они увидели всего 3 машины, и все 3 белых пикапа принадлежали пограничному патрулю. Когда один из них поравнялся с ними, водитель поднял руку в суровом приветствии. Берт крутил баранку, а Хаммер, склонившись над ноутбуком, стучал по клавишам и бормотал себе под нос. «Вот именно, бля! Другое дело. Где я вам возьму? Ты бы извинился, козел!» Время от времени он подбрасывал своему компаньону достоверную информацию. «Нью-Йорк Таймс никого не пришлет. Нам обещали 2 истребителя для пролета, но этот член торговой палаты, бывший пилот и герой войны, знает всех на авиабазе, так что теперь у нас будет 7 самолетов». Берт вел машину на 95. Локоть, лежащий на руле руки, удобно покоился на брюхе. В Штатах куда легче ехать вальяжно, когда мощный мотор работает на полоборота, почти бесшумно. Страна была автомобилизирована раньше, чем любая другая. Народ успел устать от машины как гоночного средства или как заменителя то ли эрекции, то ли запуска ракеты. Они тормозили на загородных перекрестках и обменивались с другими водителями вежливыми взглядами, кому проезжать первому. Они даже соблюдали лимит 25 км в час в непосредственной близости от школ. При такой расслабленной езде с монотонно убегающей под колеса внедорожника выцветшей желтой разметкой мысли Берда с навязчивой бесполезностью возвращались к проекту. У него было 17 патентов на энергопанели. Если продать 10 тысяч панелей при скорости выделения из воды водорода в идеальных условиях, в литре воды окажется втрое больше энергии, чем в литре бензина. Так что будь у них машина поменьше, да с хорошим движком, На все про все им хватило бы 2 литров воды или 3 бутылок из-под вина. Надо было им купить вино в Эль-Пасо, так как в Лордсбурге выбор ограничен. Его мысли раскручивались, как дорожные километры. Он чувствовал себя расслабленным и счастливым, даже несмотря на свой визит к врачу. Его ощущение свободы было в гармонии с безоблачным небом, синевато-черным зените и пустым ландшафтом перед глазами. Вот она, кульминация 8 лет труда. Путешествие в Лордсбург для любого англичанина было воплощением американской мечты. Бесконечная дорога, сужающаяся у горизонта, неохватное пространство, неограниченные возможности. Вдоль дороги, главным образом в южной стороне, песчаные барханы и холмики были увенчаны каменными пирамидами до 1,5 метра высотой, вроде бы воздвигнутые вручную. Когда он впервые увидел эти примитивные, с виду древние сооружения, то решил, что имеет дело с ацтекскими реликвиями, латиноамериканским эквивалентом британских менгиров и дольменов. А на самом деле это были знаки триумфа мексиканских иммигрантов, которые пересекли границу и протопали десятки километров через кустарниковые заросли, чтобы встретиться с местными связными. Периодически вырастали посты наблюдения пограничного патруля. Иногда они ставили свои пикапы на стратегических высотках и разглядывали в бинокли серо-зеленые просторы безводных скотоводческих земель. Можно ли упрекать иммигрантов? Кто бы на их месте не захотел добраться до места, где иностранцы готовы привлечь к запуску новейшей энергетической установки, сопровождаемому щедрой поддержкой здешних властей и налоговыми льготами, а также марширующим военным оркестром и пролетающими самолетами ВВС. Поди дождись такого в Ливии или в Египте.